кто не изучал это сверхискусство, и я ни в коем случае не могу проиграть ее сыну», — громко закричала Лаули, но она была уже одна в этой комнате. Хан Сень не знал, когда Лаули ушла, но после их встречи, Хан Сень сразу решил поговорить со своей мамой и узнать, действительно ли эта женщина была из семьи Лау. «Маленькая ли действительно тебя нашла?» Услышав рассказ своего сына, Лау Сулан оставалась спокойной. В ее голосе не было никакого удивления. «Она правда моя тетя?» Хан Сень с подозрением относился ко всему тому, что сказала Лаули. «Да, твой прадед считал, что я буду одинокой, поэтому он удочерил ее. Я не встречалась с ней с тех пор, как ушла из семьи». Лау Сулан вздохнула. «Я не могу изучать сфальсифицированную небесную сутру?» — спросил Хан Сень. «Можешь, если хочешь, но в таком случае на тебя навалится семейный бизнес, от которого ты не сможешь сбежать». Лау Сулан вздохнула. Она решила, что сын увидел, как используют сфальсифицированную небесную сутру, и захотел сам ее начать практиковать. «Ну, если у меня возникнут неприятности из-за этого, то давай забудем об этом. Мне было просто интересно, поэтому я спросил», — небрежно ответил Хан Сень. Лау Сулан спросила с удивлением. «Ты правда не хочешь попробовать это изучить?» «Правда. Тетя изучила сфальсифицированную небесную сутру, но я все равно 37629 и смог победить ее одним ударом», — также небрежно ответил Хан Сень. Лау Сулан еще сильнее удивилась и переспросила. «Ты действительно победил ее одним ударом?» «Да, это было легко». На лице Хан Сеня появилась дерзкая улыбка. Лау Сулан улыбнулась и сказала: «Похоже, что ты смог развиться намного сильнее, чем я ожидала. Но хочу сказать, что не стоит недооценивать сфальсифицированную небесную сутру. Хотя малышка Ли очень много над ней работает, но у нее нет кровной связи с нашей семьей. А это означает, что она не может досконально изучить это сверхискусство. Насколько сильным может быть эта сфальсифицированная небесная сутра?» Теперь Хан Сеню стало интересно. Хотя парень смог победить Лаули, но он понял, что эта женщина самая сильная среди прошедших эволюцию, которых Сень когда-либо видел. Она дает силу, как у Шура. Но если ты когда-нибудь столкнешься с человеком, который действительно полностью изучил этот навык, запомни одно: не защищайся. В такой ситуации может быть только два результата: или ты быстро убиваешь этого человека, или умираешь сам. «Будь быстрым или будешь мертвым», — сказала Лау Сулан, но это было не полное объяснение. «Мама, что случилось с семьей Лау?» Хан Сень больше не мог сдерживаться, поэтому прямо спросил. «Если ты не принадлежишь к семье Лау, то тебе не стоит ничего знать. Узнав, ты получишь много проблем. Однако, если ты окажешься в семье Лау, то ты быстро обо всем узнаешь». Было понятно, что Лау Сулан не хотел об этом говорить. В этот момент Лаули уже покинула военную базу и на космическом корабле разговаривала с Лау Хайтаном.